Произошло это 28 июля 2010 года. Я как раз окончил 9 класс и поступил учиться в колледж, в связи с тем, что большую часть лета я провел фактически без отдыха, то на оставшийся месяц я решил уехать подальше от города в деревню, где жила моя двоюродная бабушка. К слову, в следующем месяце будет один год, как бабушки не стало. 28 числа я сдал заключительный экзамен, оформил все документы и был зачислен в колледж. На радостях я в тот же день собрал сумку и отправился в путь. Выехал я в 19:30 привычным маршрутом. Приехать в деревню я рассчитывал примерно в половине 10-го. Бабушку оповестил по мобильному, поэтому меня она ждала, и надо сказать, что с большой радостью, ведь жила совсем одна. Пассажиров в автобусе было мало, в основном пенсионеры и женщины с маленькими детьми. Однако я заметил и парня примерно моего возраста. Он слушал музыку в наушниках. На часах было 21:40, как автобус подъехал к нужной мне деревне. К моему удивлению, парень поднялся на ноги одновременно со мной и крикнул водителю: «На остановке, пожалуйста!» В общем, вышли мы с ним вместе. Он еще посмотрел на меня с удивлением: «О, значит, тебе тоже в село? Ну, пойдем вместе, так веселее будет». Он похлопал меня по плечу. Сошли мы с трассы и направились по небольшой асфальтированной дороге, единственной, которая вела прямиком в деревню. По обеим сторонам дороги на много километров раскинулось поле. На небе ярко светила луна, мерцали звезды. Те, кто бывал в степной местности, подальше от большой засветки, знает, какое там ночное небо. Мы с парнем разговорились. «Ты, я вижу, не местный, да?» — спросил он меня. «Да, я к бабушке приехал отдыхать», — отвечаю. «Я так и подумал. Я тоже к своей бабке приехал. Дома мне весь мозг выели». Он махнул рукой. «Тебя как зовут?» — спросил я его. «Денис. Подожди, я сейчас музычку включу, чтобы не так скучно идти было». Пока он занялся плеером, я получил хорошую возможность осмотреть его. Денис был самым обычным парнем, ничем не примечательным. Шорты, кроссовки, белая футболка, рюкзак. Я даже подумал тогда, что вот будет мне хороший друг. Можно с ним и на рыбалку пойти, и в футбол погонять. Я так прямо и сказал ему. Он согласился, ведь местных пацанов по пальцам пересчитать можно. Почти все давно разъехались. Денис включил музыку на полную громкость. Играл мой любимый металликовский «Орион». Я еще отметил, мол, молодец, Денис, хороший вкус у парня. Мы с ним поговорили о музыке, потом о рыбалке. По словам Дениса, он был здесь и в прошлом году. Ездил с дедом на озера. Рассказывал мне, что уж очень вкусные караси водятся здесь. До деревни оставалось не более 100 метров. На первом перекрестке мне надо было поворачивать вправо. «Ну что, давай завтра пересечемся где-нибудь», — предложил мне Денис. Я оглянулся, он шел в двух шагах позади. «Да, было бы неплохо. Тебе, кстати, куда надо?» «Улица Октябрьская», — ответил он. «Серьезно?» — я удивился. «Моя бабушка на Октябрьской живет. Так может, мы с тобой вообще соседи?» «Да, может и так. Возможно, ты знаешь, баба Маша. Есть там такая. У нее еще колодец с журавлем, старый такой. А какой адрес?» «Октябрьская, 26». «Ну, хоро... чего?» На мгновение я остановился, словно вкопанный. Денис назвал мне адрес моей бабушки, куда я сейчас и направлялся. Внезапно музыка резко оборвалась. Я оглянулся. На дороге абсолютно никого не было. Абсолютно. Никакого Дениса с плеером. Первая мысль: он решил прикольнуться надо мной, видел меня раньше в деревне и узнал, раз живет неподалеку. Только куда он исчез? Спрятался? Это было невозможно. Как я уже упоминал раньше, с обеих сторон дороги было чистое поле, без единого деревца или куста, только несколько сухих стволов. Никаких ям или канав рядом тоже не было. да и физически невозможно спрятаться в считанные секунды. Несколько минут я просто стоял в полнейшем ступоре, не понимая, что происходит. Внезапно на меня накатила волна такого ужаса, что хотелось просто бежать, куда ноги несут. Быть может, вам знакомо такое состояние, когда мозг отказывается воспринимать происходящее, только в голове крутится одна мысль – этого не может быть. Из ступора меня вывел звонок мобильного. Звонил отец, чтобы узнать, как я добрался. Я ответил, что все нормально, отключил телефон и начал смеяться, не в состоянии остановиться. Просто стоял на пустынной дороге и ржал. Честно говоря, я не помню, как я добрался до бабушки. Помню, что в ту ночь я так и не смог уснуть, пытаясь переварить произошедшее. Утром тщательно расспросил бабушку, не знает ли она некую бабу Машу, живущую на нашей улице. Как оказалось, таких баб Маш здесь было более десятка, а колодцев с журавлями в селе вообще не осталось. Давным-давно разобрали их все. Я лично убедился в этом, объехав на велике каждую улицу, и ни одного не заметил. Дениса я больше никогда не видел. Что это было, я так и не смог разобраться. Сотни разных версий выдвигали знакомые, которым я рассказывал об этом случае. Многие, правда, просто крутили пальцем у виска и смеялись, думая, что я их разыгрываю. Уверять себя, что мне все это почудилось, бессмысленно, ведь я знаю, что мне это не почудилось, но логически объяснить это я все равно не могу. Летом 1987 года всегда поздно по вечерам стал трезвонить звонок над входной дверью в нашу квартиру. Я распахивал дверь, но никого за ней не было. Затем начались, тоже по вечерам, странные телефонные звонки. Поднимаю трубку, а в ней молчание. Телефонные трели перемежались с тарахтением звонка в прихожей в течение 2 недель. Потом прекратились, сменившись новыми странностями. Я и мой муж, и наш малолетний сын ясно слышали, как паркет в квартире трещал под ногами какого-то невидимки. 2 года подряд пришелец шлялся по вечерам по комнатам, наведывался к нам 2-3 раза в месяц. А в апреле 1989 года я наконец-то узрела его. О, лучше бы не видела. Проснулась среди ночи от сильной боли в груди. Очень удивилась и обеспокоилась, так как раньше грудь никогда не болела. Схватилась за больное место рукой, повернулась на другой бок, и глаза полезли на лоб от изумления. За окном висела луна. Ее свет хорошо освещал комнату. Вижу, рядом с изножьем моей кровати стоит сущий дьявол, ростом не выше 1,5 метра. Лохматый, кучерявый, черный, голый, весь обросший шерстью с головы до пят. На роже тоже шерсть. Глазищи пылают адским пламенем, как обмазанные белым фосфором. Я присмотрелась, а он, оказывается, улыбается мне, губы растянуты зверской усмешкой. «Ты кто такой?» – спрашиваю, трясясь от страха. А он вместо ответа говорит высоким писклявым голосом. «Хочешь, я сейчас приведу сюда своего брата?» Сама не знаю почему, я роняю одно единственное слово. «Хочу». И черт растаял в воздухе. Буквально через несколько секунд он вновь материализовался из пустоты передо мною. Рядом с ним стоял маленький чертенок, 0,5 метра ростом. Его голое тело тоже было покрыто лохматой кучерявой шерстью. А вот зато голова не своим голосом закричала я, когда увидела над волосатым тельцем лицо своего сына. Черт обнял чертенка за плечи, отчетливо хихикнул, и его губы вновь расползлись в дьявольской усмешке. «Нам очень понравилось у тебя», – пропищал он. «Мы еще придем сюда. Жди». В следующий момент оба волосатых существа исчезли. Через некоторое время одна моя близкая подруга пришла ко мне вечером в гости. Жила она на другом конце города, очень далеко, и поэтому я оставил ее ночевать у нас. Ровно в полночь она переполошила нас с мужем истошными криками. Мы бросились к ней, стали расспрашивать, в чем дело. Видим, женщина не в себе, колотится в натуральной истерике. Сквозь слезы она, запинаясь, сказала, что не успела еще заснуть, как перед ней возникли невесть откуда три низкорослых существа, заросших густой черной шерстью. Когда моя подруга завизжала от ужаса, существа сгинули, канув опять-таки не весь куда. Эту историю я услышала от подруги. Произошла она с ее сотрудником по работе лет 20 назад. Для удобства изложения буду писать от первого лица. В студенчестве я встречался с девушкой Наташей, которая жила на соседнем районе. Как-то осенним вечером я нагрянул к ней в гости с цветами и бутылкой вина в надежде остаться на ночь. Не помню причины, но мы с Наташей тогда крупно поссорились. Я схватил со стола непочатую бутылку вина и ушел. Время перевалило за полночь. Мелкий противный дождик, который моросил весь день, наконец-то прошел. Дороги просохли, на улице было тепло и безветренно. Воздух по-осеннему свеж. Чтобы немного развеяться после ссоры и выгнать дурные мысли из головы, домой я решил пойти через городской парк. Перешел через дорогу, разделявшую наши районы, и свернул на пустынную парковую аллею, освещенную фонарями. Закурил. Спешить было некуда. Я шел медленно, прогулочным шагом, наслаждаясь тишиной. Инцидент с Наташей уже начал выветриваться из головы. «Ничего страшного, завтра поговорим и помиримся». Как вдруг я отчетливо услышал сзади шорох опавших листьев. Звук был такой, словно меня спешно пытается кто-то догнать. «Может, Наташка?» Остановился, звук замер у меня за спиной. Резко повернулся. Никого. Пусто кругом. Странно. Показалось, наверное. Но не успел я сделать несколько шагов, звук повторился. Что такое? На улице ни ветерка, с чего бы листьям шуршать, да так громко. Тут, признаться, мне стало немного не по себе. Взял бутылку вина поудобнее, вдруг придется обороняться. Только от кого? От невидимки? Покрутился на месте, подумал, как глупо я выгляжу со стороны и решил продолжить путь. Прибавил шаг. Опять бежит кто-то сзади, причем не удаляется и не приближается, а будто находится на одном месте в паре шагов от меня. Кажется, я даже почувствовал чье-то прерывистое дыхание за спиной. Это стало последней каплей. Меня обуяли непонятный иррациональный страх, беспричинный ужас, и я опрометью помчался к дому. По дороге отшвырнул бутылку с вином, и она со звоном разбилась. Кто не сталкивался с подобным, может счесть меня за труса. Но я несся так, как, наверное, никогда не бегал. И всю дорогу до дома меня кто-то преследовал. Бегущий сзади невидимка не отставал ни на секунду. Домчавшись до дома, метнулся в подъезд. Входная дверь тогда еще не закрывалась, и я просто с силой захлопнул ее за собой и, перепрыгивая через ступеньки, ринулся к себе на третий этаж. Подбежал к квартире и услышал, лопнула подъездная дверь. Раздались приглушенные шаги. Кто-то определенно поднимался по лестнице. Дрожащими руками вытащил из кармана ключи. Никак не мог попасть в замочную скважину. «Черт возьми, да что же это такое?» Открыл. Заперся изнутри на все замки. Обессиленный опустился под дверь и прислушался. Показалось, или шаги затихли. На площадке ни шороха. Может, кто-то из соседей поднимался вслед за мной. Но тягостное ощущение чьего-то незримого присутствия не проходило. Стараясь не шуметь, сдерживая прерывистое дыхание, встал и осторожно посмотрел в глазок. Колени затряслись, в голове зашумело, ладони мгновенно вспотели. В тусклом свете лампочки по ту сторону двери я увидел себя. Двойник стоял, не шелохнувшись, и пристально смотрел на дверь, будто бы знал, что я тоже за ним наблюдаю. Одет он был так же, как и я, но лицо двойника не выражало абсолютно никаких эмоций, а взгляд был стеклянным. Знаете, как будто кто-то поставил за дверью куклу или манекен. Живой человек просто не может стоять так неподвижно, статично. Я испытал неподдельный страх и недоумение. Меня словно выдернуло из реальности. Такой привычный и знакомый мне мир вклинилось что-то, что не поддавалось здравому смыслу. Внезапно захотелось плакать, да не просто плакать, а орать в голос, кататься в истерике по полу. Этого просто не может быть. Не может быть. Я повторял это про себя, а сердце выпрыгивало из груди. Схлипывая, я сполз на пол, да так и остался лежать, привалившись к двери и трясясь мелкой дрожью. Очнулся утром, видимо, отключился от пережитого. Все тело болело и ныло, голова ничего не соображала, чертовски хотелось пить. Может, мне все это приснилось? Собравшись с духом, снова посмотрел в глазок на площадке ни души. Осторожно, превозмогая чувство страха, отпер дверь и выглянул на лестничную клетку. Под ногами что-то покатилось и звякнуло. Посмотрел вниз. Возле коврика лежала моя бутылка вина. Но как? Я же выбросил ее вчера. Спасаясь от невидимки, я слышал звон разбитого стекла. С силой захлопнув дверь, так что задребезжали окна, ринулся в комнату. Трясущимися руками набрал номер институтского товарища Сереги и попросил срочно прийти. Оставаться наедине с чертовщиной было невмоготу. Благо, друг в этот день проигнорировал посещение лекции и через 40 минут уже звонил в дверь. «Серег, ты? А кто же еще? Гляжу, у тебя гулянка вчера была, бутылка под дверью валяется. Ничего, сейчас я тебя пивком поправлю. Серый, выкинь бутылку от греха подальше», — сказал я севшим голосом, открыв входную дверь. Друг пожал плечами, но просьбу выполнил. «Кто бледный такой, Лех? Перебрал вчера?» Собравшись с духом, я все рассказал. «Ну ты кадр! Сам, значит, вино трогать побоялся, а друга тебе не жалко!» — усмехнулся Серега. Не поверил он мне. Сидел, юморил, а в глазах так и читалось — пить надо меньше. К вечеру я немного пришел в себя и, проводив друга, не раздеваясь, завалился спать. К счастью, наяву больше ничего жуткого со мной не происходило. Правда, несколько дней кряду мучили кошмары. Снилось неестественно бледное лицо моего двойника со стекленевшим холодным взглядом. Я вскакивал с кровати в холодном поту и подолгу прислушивался к ночным шорохам. А потом, как говорится, институт, экзамены, сессия, любовь-морковь, я окунулся в студенческую жизнь с головой. История начала потихоньку забываться. Слышал где-то, что увидеть своего двойника к скорой смерти. Прошло уже 20 с лишним лет, а я, слава богу, жив и относительно здоров. Только по ночам один из дома ни шагу. Филадельфийский эксперимент – одна из самых интересных загадок 20 века, породившая немало разноречивых слухов. Согласно легендам, в 1943 году в Филадельфии военное ведомство США якобы попыталось создать корабль, невидимый для радаров противника. Используя расчеты, сделанные Альбертом Эйнштейном, на эсминец «Элдридж» установили специальные генераторы. Но во время испытаний произошло непредвиденное – корабль, окруженный коконом мощного электромагнитного поля, исчез не только с экранов радиолокаторов, но буквально испарился в самом прямом смысле этого слова. Через некоторое время Элдридж материализовался вновь, но совсем в другом месте и с обезумевшим экипажем на борту. Насколько достоверна эта история? Впервые о филадельфийском эксперименте стало широко известно благодаря астрофизику Моррису Джессопу, ученому и писателю из Айовы. В 1956 году в качестве отклика на одну из своих книг, где затрагивалась проблема необычных свойств пространства и времени, он получил письмо от некого Альенде, сообщавшего, что военные уже научились практически перемещать объекты вне привычного пространства и времени. Автор письма служил в 1943 году на корабле Эндрю Фьюресет. С борта этого судна, входившего в группу контроля филадельфийского эксперимента, Альенде, как он сам утверждает, прекрасно видел, как растаял в зеленоватом сиянии Элдридж, слышал гудение окружающего эсминец силового поля. Самое интересное в рассказе Альенде – описание последствий эксперимента. Свернувшимися из ниоткуда людьми стали происходить невероятные вещи. Они как бы выпали из реального хода времени. Использовался термин «замерзли». Были случаи самовозгорания. Однажды двое замерзших неожиданно воспламенились и горели на протяжении 18 дней. И спасателям никакими усилиями не удавалось остановить горение тел. Происходили и другие странности. Один из матросов Элдриджа, к примеру, исчез навсегда, пройдя сквозь стену собственной квартиры на глазах у жены и ребенка. Джессоп занялся расследованиями, рылся в архивах, беседовал с военными и нашел немало подтверждений, давших ему возможность выразить свое мнение по поводу реальности этих событий следующим образом. Эксперимент очень интересный, но страшно опасный. Он слишком сильно влияет на участвующих в нем людей. В опыте использовались магнитные генераторы, так называемые размагничиватели, которые работали на резонансных частотах и создавали чудовищное поле вокруг корабля. Практически это давало временное изъятие из нашего измерения, если бы только было возможным удержать процесс под контролем. Возможно, Джессоп узнал слишком много. По крайней мере, в 1959 году он погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Его нашли в собственной машине, задохнувшимся от выхлопных газов. Руководство ВМФ США открестилось от филадельфийского эксперимента, заявив, что ничего подобного в 1943 году не происходило. Но многие исследователи не поверили правительству. Они продолжили поиски Джессопа и получили некоторые результаты. Так, например, нашлись документы, подтверждающие, что с 1943 по 1944 год Эйнштейн состоял на службе в морском министерстве в Вашингтоне. Объявились свидетели, одни из которых лично видели, как Элдридж исчез. Другие держали в руках листки с расчетами, выполненными рукой Эйнштейна, обладавшими весьма характерным почерком. Выискалась даже газетная вырезка тех времен, повествующая о матросах, сошедших с корабля и растаявших на глазах очевидцев. Попытки узнать правду о филадельфийском эксперименте не прекращаются до сих пор. И время от времени появляются новые любопытные факты. Вот выдержки из рассказа американского инженера-электронщика Эдама Скиллинга. В 1990 году моя знакомая Маргарет Синдис, которая живет в Палм-Бич, штат Флорида, пригласила меня и моих друзей в гости к доктору Карлу Лайслеру, ее соседу, чтобы обсудить некоторые детали эксперимента Филадельфия. Карл Лайслер – физик, один из ученых, работавших в 1943 году над этим проектом. Они хотели сделать невидимым для радаров военный корабль. На его борту был установлен мощный электронный прибор типа огромного магнетрона. Этот прибор получал энергию от электрических машин, установленных на корабле, мощности которых было достаточно, чтобы снабдить электроэнергией небольшой город. Идея эксперимента состояла в том, что очень сильное электромагнитное поле вокруг корабля будет служить экраном для лучей радара. Карл Лайслер находился на берегу, чтобы наблюдать и контролировать проведение эксперимента. Когда магнетрон заработал, корабль исчез. Через некоторое время он вновь появился, но все моряки на борту были мертвы, причем часть их трупов превратилась в сталь, материал из которого был создан корабль. Во время нашего разговора Карл Лайслер был очень расстроен. Было видно, что этот старый больной человек до сих пор чувствует угрызение совести и свою вину за смерть моряков, находившихся на борту Элдриджа. Лайслер и его коллеги по эксперименту полагают, будто они послали корабль в другое время. При этом судно распалось на молекулы, и когда произошел обратный процесс, то и случилась частичная замена органических молекул человеческих тел на атомы металла. Однозначная истина о филадельфийском эксперименте так и не установлена. Исследователи этой загадочной истории не нашли главного – документов. Многое могли бы разъяснить судовые журналы Элдриджа, но они странным образом исчезли. По крайней мере, на все запросы в правительство и военные ведомства США приходил официальный ответ – не можем найти, а следовательно, предоставить ваше распоряжение не представляется возможным. А вахтенные журналы корабля сопровождения «Фьюрис Сет» и вовсе были уничтожены по указанию свыше, хотя это и противоречит всем имеющимся правилам. История прислана одним из наших подписчиков. Вот подлинная история, рассказанная моей матерью. В начале 50-х годов мои родители вскоре после женитьбы переехали в Томск, незнакомый город, с одним небольшим чемоданчиком вещей на двоих. Трудности не пугали их, так как они сильно любили друг друга. Мама быстро нашла работу бухгалтера в детской больнице доктора Сибирцева, где в административном дореволюционном деревянном здании на втором этаже и получила небольшую комнату. Отец же в это время искал работу, уходил с утра на биржу труда и по организациям и возвращался вечером. Где-то через несколько недель на новом месте она поставила пришедшему усталому отцу ужин, пельмени и села с ним рядом с поварешкой в руке, чтобы, если надо, добавить, и наблюдала, как он ест. Отец разворачивал пельмени, сердцевину съедал, а тестяной сочень откладывал в сторону. Будучи всегда спокойной и уравновешенной, она вдруг почувствовала несвойственную ей раздражительность. Ей стали приходить на ум гневные мысли. Как так? Я лепила пельмени, старалась, а он отбрасывает сочни, не хочет их есть. Она сдерживала себя, но гнев нарастал и нарастал, и вдруг она почувствовала, что хочет ударить его поварешкой. Мама сопротивлялась гневу изо всех сил, но он не проходил. Не в силах больше сдерживать приступ сильного гнева, но и не способная ударить любимого человека, она резко встала и выскочила из комнаты. Когда она, борясь с яростью, резко открыла дверь, то увидела, что прямо за дверью в их комнату в полутемном коридоре сидит некое черное существо, похожее на собаку, но с черным поросячьим пятачком и маленькими рожками, и радостно улыбается, обнажив мелкие белые зубы. Глаза его были направлены на дверь. Очевидно, что он сквозь дверь наблюдал все, что происходит в комнате, и ожидало увидеть ссору. Видимо, оно было застигнуто врасплох, не ожидало от человека такой реакции и на секунду задержалась на месте, но в следующий момент быстро прыгнула в стоящую рядом ванну. Мама включила свет и посмотрела за ванну, но там никого не было. Да и пространства, чтобы вместить такое крупное существо, было мало. Почему-то мама не очень удивилась увиденному, но перекрестившись, прочитав молитву, вернулась в комнату, где отец также разворачивал пельмени и спокойно их ел. Но теперь это не вызывало у мамы никакого раздражения. Она села рядом, с любовью глядя на отца. Больше никогда жизнь не испытывала ее гневом. Она сдала экзамен, и они прожили с отцом в мире и согласии всю жизнь.